Перед войной. В заболоте, на родину мамы, в деревню, где родился Женя, мы не ездили. Ни разу. После того, как семью Митрофана Тычины, мамина девичья фамилия, раскулачили, выслали в Сибирь вместе со стариками моего тезку Александра, Зину, Любу. А двух сестер как из огня выхватили. Забрали к себе дядька Антон и наша мама. Мама вырастила с нами за компанию Соню и замуж выдала. Дядька Антон увез в самую-самую глубинку Белоруссии Олю и тоже потом отдал замуж. Напоминать о себе в заболоте лишний раз не стоило, я так понимаю. Большие власти, конечно, знали, что жена глушинского врача каждый месяц отправляла на Алдан посылки — сало, лук, чеснок, крупы. Это же делал и дядька Антон из своей тогда совсем глухой хатимщины, куда его, можно сказать, тоже сослали. После того, как учитель Тычина Антон Митрофанович отказался порвать с родителями кулаками. До нас тоже добирались. Перед войной отцу советовали развестись с кулачкой. Заботливо угрожающе настаивали. Непосредственная опасность виделась там, в заболотских активистах, которые, как и в других многих местах, не постеснялись забрать и детские валеночки, и лишнее в кавычках одеяльце, разуть, раздеть изгоняемых. Так что на многие годы между сосланными и оставшимися при колхозных должностях, а то и беззонных, активистами сохранялась невидимая связь, слежение, ревниво-злорадное. Кому в конечном счете хуже? Разумеется, тем, кого заморозили, голодом уморили в далекой ссылке, было заведомо хуже. Но случалось, что ограбленные и разоренные, или хотя бы кто-то из таких семей, оказались в положении уж во всяком случае получше колхозного. Ревниво следили друг за другом издали. Описать людей научили, так что от греха подальше. Я помню, как далекие наши родственники из когда-то богатого Засмужая, по-колхозному обедневшего к тому времени, появляясь у нас в доме, старались разбудить в нашей матери старую обиду на земляков. Но, по-моему, это не получалось, или мама так умела владеть собой. Кроме того, кому завидовать? Тем, кто остался в колхозе, не дай бог прослышат, что брат Александр приезжал, это перед войной было, с чемоданом полным подарков, шерстяных отрезов, кожаных подметок навез, о которых тут уже давно забыли. Посчастливилось и в Сибири Тычинам. Не выбросили в тайгу на снег, не уморили на лесоповале, завезли аж на алданские золотые прииски. Непонятно как, но выжили. А подрос Александр и стал работать на золоте. И все это потом покупать на чудо-деньги, какие-то баны. Пока не забрали на фронт, долго лежал в госпитале в Алма-Ате. А вернулся в Белоруссию. Дядька Александр с кучей детей собственных и веселый, всем полюбившийся сибирячкой Катей, вдруг сделался таким же удачливым, природным полеводом в совхозе, каким и золотоискателем был. Но это потом, после. Мне, когда я депутатом был, приходили письма от детей и внуков раскулаченных и тех, кто сам был кулаком-поселенцем в 5-7-летнем возрасте, описав все мытарства, перечислив умерших от барачной жизни братиков и сестренок, почти обязательно протестующие сообщали, что у них хозяйство было, если не вовсе бедняцкое, то середняцкое. Столько-то коров, лошадей, овец, построек. Мол, несправедливо раскулачили, уморили голодом, каторгой. Тем самым как бы соглашались, что тех, у кого было больше перечисленного, тех можно было, а вот нас не по закону. И требовали реабилитации, восстановления справедливости для себя, своих, у кого на корову, на овцу было меньше. Боюсь и сам продемонстрировать вот такое перевернутое мышление, и потому не стану разузнавать специально, уточнять, сколько же было десятин пашни или леса, или болота у Митрофана Тычины, 10 или 50. Знаю только, хотя в доме у нас об этом никогда не говорилось, и только позже дядька Антон успел мне кое-что поведать. Работали в семье Тычины все, начиная с 6-летнего возраста. Гуси, поросята были их заботой. Не повезло старшей из детей, Ольге. Почти не училась даже в школе. Зато тех, кто помоложе, Аню, Антона, Митрофан Тычина отдал учиться в Слуцкую гимназию. Понимал, что такое образование. Но работали и гимназисты, приезжая домой, и даже старались больше остальных детей. Понимали тоже, на какую жертву пошла семья. Невольно вспоминаю услышанную недавно легенду про богиню, основательницу трудолюбивой Дании. Ей сказано было: «Сколько за ночь спашешь, столько и будет земли у твоего народа». Так она братьев и даже детей своих обратила в быков. Народ датский ей поныне благодарен. Странные вещи происходили с моей душой или моим организмом, и не один раз. Вдруг переставал слышать внешний мир при вроде бы нормальном слухе, притом настолько отключался, что хоть ты трактором на меня наезжай, хоть дверь взламывай или окно разбей, разбудить меня невозможно. И лишь внезапная тишина после грохота или стука возвращала меня к самому себе. Все так и было, буквально. Наезжающий на меня трактор, еще в Рачине, куда мы отправились на лето к бабке. Натаскавшись по знойной сонной деревне, я возвращался в наш двор, наслаждаясь теплой нежной пылью под соднящими ступнями босых ног, где ни камешка тебе, ни стеклышко, шел, прихлопывая каждым шагом и наблюдая, как серые клубочки выпыхкивают меж пальцами. Что это на меня смотрит так старик, опершийся и руками, и подбородком на палку, вроде что-то говорит, а может, просто жует? Но вот это, бегущая навстречу баба, на толстых, как стопы, ногах, уж точно что-то кричит мне, вымучивая глаза. А голоса никакого, ничего не слышу. Наконец прорвалось. «Раздушить!» Будто уши у меня отложило. Прямо за спиной страшный рев, и хлещут выстрелы. Я оглянулся и отскочил в сторону. Газанул, и мимо меня прогрохотал трактор, матерно ругаясь, грозясь осипшим голосом, криком высоко сидящего дяденьки, такого же черного и промасленного, как и труба, что стреляет дымом у него перед носом. Злобно приседающий на маленькие передние колеса стальной конь, большими острыми зубьями задних колес, неправдоподобно огромных, отбрасывает назад комья земли. Я смотрю вслед ему, и мне так нехорошо, тоскливо, будто он по мне проехал. До самой ночи гнетущая тоска грызла мою детскую душу. Хотелось плакать. Я и плакал во сне. Когда перед войной жил и учился в школе дядьки Антона, куда сначала Женю, а затем и меня отправили, «Хватит собак гонять поглуше», — сказал папа. Со мной похожая история приключилась, повторилась. Дядька Антон с теткой Линой, тоже учительствовавшие в школе, в здании которой они, и я у них, жили, однажды ушли в гости, а я долго читал, слушал радио, повторили утреннее сообщение радиостанции «Коминтерн» об убийстве Троцкого. Кабачные дружки-собутыльники в далекой Мексике ударили его бутылкой по башке, так нам сообщали. Не заметил, когда уснул, а проснулся от того, что надо мной стоит дядька Антон, высокий-высокий, и странно на меня смотрит, будто я был только что мертвый и вдруг ожил. За спиной у него широко испуганные глаза тетки Лины, а за ней бездонный черный проем, распахнутый в ночной парк двери. Как-то ухитрился дядька тяжелую филенчатую дверь, запертую мною на крючок, снять с петель, потому что сколько он ни стучал, ни бил в дверь, тетка Лина в окно видела, что я лежу под непогашенной лампой неподвижно и как бы без дыхания. Абсолютно то же самое произошло после войны. Мама с отцом вернулись из клуба, а их уснувший сын-студент не отзывается на отчаянный стук. Отец забежал с той стороны, где в аптеке была жилая комната, выбил стекло, открыл окно и влез внутрь, зажег свет. Только тогда я проснулся от его пристального, тревожного взгляда. А что, если после бывает вот что? Не черная труба, уносящая нас к свету, к своим, а вот так. Откроем глаза, а на нас пристально смотрят те, кто нас любяще и печально встречают. Нет, ни один из испытавших состояние «life after life» не говорил про такое. Но у меня есть опыт отлета неизвестно куда. А что, если это репетиция, разлуки, развода души с телом, пробный выход в ее космическое пространство, как у первых космонавтов, на удерживающем фале? Все равно ведь когда-то покидать обжитое место, корабль, гнездо, почему и не потренироваться, поучиться летать, как учится липко-мокрый птенец, испуганно радостный от своего жутковатого освобождения, порхает, порхает, отлетая все дальше от гнезда в неизведанный мир, с места на место, сам не веря, что получается у него. Но вот спорхнул и ощутил, что крылья на самом деле его держат. Однако раньше надо просто прожить тебе отпущенное. Долго, как же сладостно долго тянулось детство, целую вечность присматривался к внешнему миру, затем время погружения в свой внутренний, отроческий, юношеский мир. Предстояло еще повоевать вместе со всем миром. В снах чуть не треть жизни подсматривал за изнанкой своего естества. Дано тебе было свое отлюбить и свое отненавидеть. Подступает срок разобраться во всем, в чем за целую жизнь разобраться было или недосуг, или не умел, или не стремился. Заболоте, рачень, конюхи — все это название, точки паспортные, а настоящая малая родина, где я входил в возраст и в жизнь, рабочий поселок Глуша. Советское уточнение — стеклозавод Коминтерн или просто ГУТА. Так называли завод издавна, со времен его основания. Польско-немецкое словцо, но вполне прирученное, наше, местное. На полпути от Варшавы к Москве, на восток 700 километров, на запад почти столько же, потому и Варшавка, потому и Екатерининский тракт. А наша Глуша, отмеченная лишь на подробных белорусских картах, бусинка на тонкой ниточке. Перед войной зазвучало новое слово — асфальтка. Ей-то и довелось стонать и крошиться под гусеницами танков. Черная, мчащаяся меж сосен и берез, засасывающая взгляд, как воронка, воду, уносящая нашу Глушу в далекий бескрайний мир, откуда все приходит и куда все удаляется, забирая, унося с собой и время, детство, юность, жизнь. Кроме ГУТы, у нас прижилось и надолго еще одно словцо — трепы. Вот видите, вы его не знаете. А у нас и в округе любой ребенок знал это слово. Пароль — дар пролетарской Силезии или Познани. Означает оно деревянную обувь, колодка подошва под ступню и ремешок, уголок из какого-нибудь бросового материала, кожи, резины, чтобы держалось на ноге. Не знаю, откуда пришла эта мода к немцам, полякам, не от древних ли римлян, а к нам уже от них, наших западных соседей. Добрых лет 30 выручала она победивших восточных пролетариев во все времена года, заменяя ботинки, сапоги, особенно на работе, хотя и в клуб приходили в трепах, озвучивая ступеньки высокого крыльца и кинозал громким деревянным перестуком. Российские окруженцы в Западной Белоруссии, согласно Янке Брылю, распевали частушки «Спасибо Сталину, грузину, что обул он нас в резину». «Резину обували у нас только по праздникам, да в гости», эфемерные белые матерчатые тапочки или ботинки на резине, промокающие весной, осенью и, как огнем или кислотой, жгущие ступни ног в летнюю пору. Про кожаные подметки велено было забыть, во имя счастья также и западных трудящихся. В этих тапочках, в этих ботинках, а кто-нибудь так и в трепах, 1 мая и 7 ноября заводчане во главе с парткомом проходили туда и обратно колонной по шоссе с полкилометра, чтобы затем на специально оборудованной поляне, где уж высилась сколоченная из досок трибуна, куда приезжал буфет и где сверкал трубами громкозвучный заводской оркестр, чтобы там послушать знакомые слова, речи, полное сочувствие к угнетенным всего мира, солидарности с ними и обещание помочь им устроить у себя справедливую жизнь. А по вечерам мы, пацаны, ну и кто-нибудь постарше, забившись за обтертую спинами ободрано до кирпичей клубную печку-голанку, самозабвенно пели, мечтали о наших будущих долинах и взгорьях, и как мы, наши партизанские отряды, будут занимать города. Все люди для нас делились не только на пролетариев и буржуев, красных и белых, но еще наша местная специфика на заводских и жлобов, то есть деревенских. Само собой разумеется, что деревенские хлопцы наших тоже не очень жаловали. Праздники с большим заездом деревенских гостей в Коминтерновский клуб словно для того и существовали, чтобы еще раз выяснить, чей верх в этом соперничестве. Для затравки подсылали к противнику мелюзгу. Гости понимали, что последует дальше, не обижай маленьких, и долго не замечали комариных укусов, но в какой-то миг вдруг или свет гас, или громкий, липкий, такой противный удар по живому, и началось. Но к тому времени жлобы обычно уже отмобилизовывались, собрав своих в стаю, раздавая, получая плеухи, они вырывались из стен клуба, а дальше начинался гон. Школьники, которые зимой будут сидеть в одном классе, прогуливаться по одному коридору в одном школьном дворе, Глушанской СШ, теперь с палками, камнями, комьями земли, догоняли жлобов, они отбивались от глушанской шпаны, ведомые несколькими взрослыми бойцами со стороны коминтерновцев, это обычно двое-трое рабочих баночников, в расхристанных на тощей груди рубахах, с характерными для стеклодувов, острыми, как у римлян, на старинных монетах, кадыками. И горе тому, кто отстанет или слишком вырвется вперед, расквасят сапатку до крови. Иногда после 2-3-километрового победного преследования навстречу жлобам из их деревни выбегала подмога, и после некоторой заминки уже они гнали наших, а мы, отбиваясь, отступали к своему поселку. Конечно же, ни доктор, ни докторша, мои родители, не должны были знать, что их младший в этом участвует, пусть даже не в первых рядах, а там, где самая мелюзга. Голову приходилось беречь, потому что было бы совсем смешно, если бы и в третий раз я принес ее в таком виде, в каком уже дважды отцу пришлось ее видеть и обрабатывать в амбулатории. Но так уж везло человеку, без какой бы то ни было его личной вины. Случился однажды пожар в деревянном призаводском трехэтажном общежитии. Мы, ясное дело, хотели быть при деле, помогать качать воду. Я бежал рядом с пожарной машиной. водруженной на телегу платформу, которую перли к пруду, вцепившись в оглобли и взрослые, и дети. «Анна, возьми, опрокинься, проклятущая машина!» «Кого по голове ручкой достала?» «Ясно, кого!» «А уж когда булыжник перелетел через крышу школы, было у нас и такое идиотское спортивное упражнение, едва не снес череп, зимняя шапка только и спасла. Мой, конечно, череп. Старший брат, уже изучавший законы Ньютона, такое объяснение нашел мне в оправдание. Это у него голова большая, притягивает. Но в больнице родной врач, от которого другие страждущие слышали всегда только «голубчик, голубушка», обрывал мои несмелые стоны вполне спартанским наставлением: «Не скули, не будешь лезть, куда не следует». Сами глушане, единые перед жлобами, внутри поселка тоже делились. Например, отделяли пшеков, поляков. Различали не очень четко, кто пшек, а кто нет. И это не очень присутствовало в наших взаимоотношениях на дворовом и школьном уровнях. Но вот у взрослых пшеков, как мы считали, все было с пунктом, то есть манерное. Ну зачем столько цветов выставлять на подоконниках, такие клумбы перед окном? Ясно, женихов приманивать. Ядя Вашкевичева, красивая учительница польской школы, что ни шаг, таким циркулем разлетаются ее остроносые лодочки, как она только лодыжки не вывернет. А посмотрите, послушайте, когда пани Муравская и пани Труханович встретятся где-нибудь на базаре, как вцепятся друг в дружку, будто в чужом городе случайно увиделись, и застрекочут, запшекают, обязательно по-своему. Главное, на тех, что вокруг, уже смотрят, как на далеких, незнакомых. А вообще-то, я любил бывать в квартирах своих одноклассников-поляков. Действительно, много цветов, вазонов, и от них уют, тишина. Тут не разбежишься и не разбросаешь, куда попало и что попало. Родители мои друзья на «вы» называют. Неожиданно, непривычно. И в нашей семье было бы просто невозможно. Но у них получается очень даже здорово. Зато и к детям взрослые обращаются тихим, уважительным голосом. Нравились мне эти их странные, с темной резьбой шкафы, стулья. Интересно рассматривать фотографии на стенах. Обязательно в рамках. Аккуратно сделанные, и видно, что давно. Мы привыкли видеть Витковского, Пацевича, Муравского, Стефановича в нашей заводской или промшвеевской одежде. В этих глушанских тренах, а на фотографиях Витковский, Муравский, ну, пан-паном, в белых манишках, в усах, а женщины в невиданных, хотя и смешных платьях. Таким же были эти люди тогда, если мы хорошо знаем, как угнетались и бедствовали рабочие до советской власти. Вопрос этот возникал в школьной голове, разогревал наши мозги. Казалось, ответ получить, объяснение мы смогли уже через несколько лет, когда почти всех, кто на ски, кто на ич, почти в раз пересажали. Однако я не помню, чтобы хоть кто-то в нашей глуши всерьез поверил, что они были замаскировавшимися, затаившимися шпионами, врагами народа. Хотя уверен, что фотографии в их делах лежат и поныне. Мы-то не верили. А вот как следователь, о чем спрашивал, допрашивал, любуясь на белоснежные манишки мастеров-стеклодувов. До сих пор помню вкусные молочные клёцки, которыми кормила мама Петьки и Стася Пацевичей. Поскольку я никогда, даже если сыт по горло, не отказывался и тотчас шел садиться за обеденный стол, мой брат Зеня, которому приходилось делать то же самое, а он этого не любил, дома горячо возмущался мной. «Ты, сынок, так не делай», — учила мама. «Смотри, как Женя, так и ты поступай». Теперь, когда меня звали к столу, я тут же рапортовал. «Я к Зене, так и я». Брат еще больше кипятился, что он все как Зеня. «Сам хочешь, ну и жри и забудь про меня, а то не пойду никуда с тобой». Какие-то были поляки, и что за польский язык был в нашей глуши? Боюсь, что такой же, как белорусский или русский. Это был наш, глушинский волопюк, немыслимая смесь трех или даже четырех языков, не считая диалектов, на кратчайшем пути из Варшавы в Москву. Например, я долгие годы, так же, как от детского «зени», не мог избавиться от слова «мене», в значении «мне». «Дай мене», «покажи мене». Вообще-то должны были оставаться в глуши и корни, корешки первых мастеров стеклодувов, не просто белорусов-католиков, вроде моей бабки, но и коренных поляков, 100 лет назад перемещенных хозяином Гуты на восток. У нас, наряду с белорусской школой, была и польская в старом здании над прудом до самого 1937 года. 1937 год глуши подбирался, как и везде, через газеты, радио, сообщениями о московских и ленинградских заговорщиках, шпионах. И чего им таким большим начальникам не хватало, что они в шпионы завербовались? Хитро простовато удивлялись глушане, на всякий случай отмежевываясь. Когда показывали фильм, Сталин выступает по проекту Конституции, ни одного места в зале Коминтерновского клуба не пустовало. Ваше присутствие обязательно, никто этого не объявлял. Но пришли все сколько-нибудь заметные глушане. Заметное, значит, заметно будет их отсутствие. Было это у кого осознанное, у кого не очень, у всех по-разному, но пришли все. Зато обычное лежбище пацанов на полу перед экраном на этот раз пустовало. Сам парторг завода Сенкевич стоял там и добродушно строго смотрел в зал. Казалось, и парторг желал, чтобы его старания были замечены. Кем замечены? Кто за всеми смотрел? Даже вон за кем? Вразумительно не объяснишь. Но всякий на себя ощущал невидимый, внимательный, оценивающий взгляд. Кроме того, было просто интересно хорошенько рассмотреть Сталина. Целых 2 часа Сталин на экране. Я невольно сбоку посмотрел на отца, на мать. Глядят напряженно, серьезно. Одно и то же, одно и то же. Человек на трибуне 30 минут говорит, время от времени показывает аплодирующий зал. Я начал уставать, а потому отвлекаться на всякие глупости. Замечать стал. Сталин плохо говорит. Нет, ни акцент, ни тягучий голос. И это-то как раз казалось обязательно сталинским и неотменимым. Но выглядел он почему-то неуверенным и вроде бы от этого и сердитым. Как сказал великий русский писатель Гоголь, наш зал не то что критически, а скорее огорченно шевельнулся, как будто с одной уставшей ягодицы пересели на вторую. У человека на трибуне и у его зала тот зал как бы с нашим связан, только мы в темноте, а не на свету. У них там интересная игра. Он сказал слово, они зааплодировали, он схватился за стакан с газировкой и пригубил. Излег как бы из тесной-тесной щели еще слово. Теперь аплодисменты гуще, дольше. Он из бутылки наливает воду в стакан и опять подносит его к усам. Нет, это не задним числом переоценка в том времени себя, своих мыслей и чувств. Конечно, Сталин стучало в мозгах постоянно, как удары пульса. Помню, мне как-то подумалось, или это позже, пожалуй, да, позже. Другие слова постепенно становятся лишними, ненужными. Оно их заменяет, и вроде даже способна заменить. Да, мысли мои были по-школьному правильные в основном, а вот чувства не было. Доверия и ласки, которая предполагалась как существующая и обязательная. Просто в нашем доме, в нашей семье не было этого, и в меня не вошло. Больше того, я замечал, что его вообще не было и в окружавших нас глушанах. Считал, что есть, но не было. И помню, меня это огорчало и смущало. Деревенские колхозники, те любили еще и порассуждать. Сидит дядька в комнате, дожидается доктора, чтобы вывести к больному, и объясняет, отчего у нас все так. Боуботах, в сапогах, Ленин в ботиночках, обойдет Калияма, а тут у ботах. И все делают вид, что не понимают, о ком это. От отца или матери, сколько я помню себя в довоенном времени, ничего в этом роде не слышал. Нет, один раз отец позволил себе, даже ложку в гневе отшвырнул. Поделили Польшу с Гитлером. А мамка немедленно: «Ты выпил, говоришь и не соображаешь. Тебе поспать надо, отдохнуть», будто встала между заразным и нами. Это был уже 1939, а тогда подбирался к глуши 1937, как везде, но когда волна докатилась и до нас, сработала глушанская специфика. Где еще такая лафа для НКВД? Тащи неводом польских шпионов, незачем выуживать врагов по одному. У десятков людей польские фамилии, а до границы с Польшей каких-то 100 верст. Чего тут долго раздумывать? И загребли больше 80 человек, из неполных 300 рабочих, почти всех с фамилией Носки. Наич тоже много. Ну, а заодно и Вакулу, и Михаила Кирилловича Подо. Но это по спецспискам, лесников, учителей, а других по другим спискам, ветеринаров, заражают лошадей сапом, подобрали всех до единого, прорядили как морковку, инженерно-технический контингент и так далее. Ни одних поляков, кое-кто сохранился, даже при ответственных должностях, но когда школы, например, очищали от врагов, начали, естественно, с польской, той, которая у пруда. Невод, пруд, все как по писаному. С директрисы, полячки Новицкой, директор белорусской школы, Пода Михаил Кириллович, тут же пошел за нею следом. Где-то и что-то сказал про перманентную революцию. Жена Пода, чернобровая, черноглазая Мария Даниловна, давно дружила с мамой. И она теперь, возвращаясь из Бобруйска, куда почти каждый день ездила и там сутками дежурила у тюрьмы, тем более, что уже не заведовала дед яслями, естественно, работу такую доверять больше не могли. Сразу же приходила к нам, а тут уже сидела плачущая тетя Витковская. Эти плачущие, раскачивающиеся, как неживые маятники, женщины, эти их лица, глаза. Сколько потом в войну на них насмотрелся. В глуши поставлен памятник Стелла, угловатую цементную скорбящую мать. Глушане окрестили Дикой Барой. Был фильм с таким названием. На Стелле имена 102 фронтовиков, подпольщиков, партизан. Нет до сих пор памятника с именами еще 83 или 85 павших на войне Сталина с собственным народом и тишком оплаканных. Как я это помню? Маленькую раскачивающуюся фигурку тети Витковской, она все повторяла свой рассказ. Как они постучали, как вошли, а растерявшийся Витковский, существо не только безвреднейшее, но и всегда казавшееся мне бессловесным, стал, путаясь, просовывать ноги в рукава пиджака. Дочка Люся страшно закричала, когда проснулась и все это увидела. Она после этого осталась на всю жизнь немного странной, тронутой, еще одно горе Витковской. Гораздо позже я стал понимать, как рискованно вела себя наша мама. Ей, кулачке, да еще в 1937 году безопаснее было бы не привечать у себя таких гостей, друзей, что и нашей семье грозит такая же беда, совсем не думалось. Ну а что у нас в глуши столько врагов, почти все соседи шпионы, в это не верили даже школьники. Однажды ночью я проснулся от задавленного плача мамы. Наши кровати по-прежнему стояли в одной спальне. Она рыдала, а отец ее успокаивал, но так, что она начинала плакать уже в голос. «Не надо, Нюрочка, я только хочу, чтобы ты не ездила, как Мария Даниловна. Не искала, не добивалась, не надо. Я оттуда не вернусь, если случится. Говорят, там бьют, что под руку попадет графин, табурет, но бить себя не позволю, будь что будет». Сколько было людей, вот так готовивших себя к встрече с той невидимой гадиной, которая беспрестанно утаскивала миллионы людей, без следа пропадавших в жуткой прорве, мы уже знаем, слышали, прочли, с чем там человек встречался и как его постепенно превращали во что-то другое, не то, кем всегда он считал себя, и его считали. Но я знал отца только таким, каким знал. Великое счастье, что и ему не пришлось себя заново узнавать в тех пыточных, а спасла чистая случайность. Донос на сына помещика, вот так повысили социальный статус бабкиной семьи, попал в руки тоже Раченца. Бобруйский НКВДист, возьми и скажи своей матери, дескать, и на Адамовича, коминтерновского врача, написали. А та по деревенской своей простоте вступилась. Какой же он помещик, ты же их знаешь. Ну, помещик не помещик, а если еще один донос поступит? В моем представлении отец был именно таким. Он не позволит никому себя унизить. Характер, вспыльчивость, тут и до трех не досчитаешь. Помню, каким показался мне страшным, когда бежал от больницы к нам, разложившим костер почти под соломенной крышей сарая. А все началось с увеличительного стекла, которым мы с Минькой выжигали на бревнах свои имена. До самой ночи я не приходил домой, а когда лежал в кровати, затаившись, и отец спросил про меня, он сам вдруг сказал: «Хорошо, что поросенок этот убежал. Это ж надо, чуть больницу не спалили». Мама как-то рассказывала про то, как отца возили к роженице в Кацапскую деревню, так называли в округе староверов, поселившихся здесь во времена Никоновского раскола. У них своя, старая церковь. Обычаи тоже свои, строгие, крутые. Не есть и не пить из одной посуды с нечистыми. Человека забить — меньший грех, чем закурить, — про них говорили. Без Бога — не до порога. Название любой кацаповской деревни — Бог обязательно. Богуславка, Богушевка. В общем, и 300 лет спустя их считали немного чужаками, а посему опасными. Та отцова поездка вроде бы подтверждала такую их славу. Привели в дом, и вдруг объявляют: «Спасешь ее — ничего не пожалеем. Умрет она — умрешь и ты. Вот так, добро пожаловать. Отец им будет видно, а пока все убирайтесь вон. Женщина пусть останется греть воду, помогать». Роженица, к счастью, не умерла. Назад едет в санях, а сзади за ними еще кто-то сопровождают. С чем, зачем? Всякое думалось. Может, хотят убрать в дороге, боятся, что властям пожалуются. Нет, проводили аж до дома Потоцких. Утром мама выйти хочет, а дверь подперта, не поддается. Оказалось, на крыльце какие-то бочонки, мешки. Отец приказал в больницу отдать все это. Мед, сало, лой, топленый жир. Мама часть лоя все-таки присвоила. Отец болел туберкулезом, а тогда лечили только жирами, даже собачьим жиром, и отец тоже им лечился. Как он мне нравился, отец, когда со стороны наблюдал за ним, идущим по шоссе или через базар, все с ним раскланиваются, и он со всеми. Молодой, стройный, на хорошо выбритом лице, радость неожиданного отдыха, хотя направляется он по вызову к больному. В руке красивая, лаком потянутая палка из Кисловодска привез. Единственная их отца и матери поездка на курорт. Он так здорово играет, покручивает под настроение своей палкой. Иногда пропеллер получается. Никто не догадается, что палка эта от злых собак. Не раз приходилось отбиваться ему. В «Сыновьях» я писал про радиус авторитета сельского врача. В километрах 30-40 от глуши какая-нибудь тетка, услышав от партизана, хлопцы на этом зарабатывали яичницу или еще что-либо вкусненькое, начинала надо мной голосить, как над покойником. «Або! А Господи! А он ходит с винтовочкой, голодной! Хватай шапку и убегай!» Думаю, что если бы сына помещика все-таки забрали, могли бы спросить, как у дядьки Антона спрашивал следователь. «Это зачем вам такой авторитет? Что, готовите людей? Готовитесь к моменту, когда начнется война? Что, направить население против советской власти?» Тогда дядьке Антону повезло. Могилевских НКВДистов сожрала какая-то другая банда из их же ведомства, и группу их подследственных выпустили. «Раз вас арестовали враги, значит, вы не есть враги». К сожалению, не везде такая логика срабатывала. Даже когда сажали и расстреливали следователей, их жертвам это ничуть не помогало. А вот дядьке помогло. Выполз он из трубы. В какой-то подземной цементной трубе их держали. Тюрем уже не хватало. Посидевший, сутулившийся. Прежде высокий рост его сутулил. Каждый год в январе месяце вся наша школа из классов выходила в длинный школьный коридор, и сотни наших детских сердец замирали, трепетали. Особенно, когда мы выпевали слова «Закрыли орлиные очи твои». День траура, день смерти Ленина. Не помню, как прошел этот день в 1937, в 1938 году. Стояли рядом дети врагов народа или им не позволили? А если с нами вместе пели и они, о ком были их слезы? О нем, кто с такой предвкушающей радостью провозглашал пришествие насилия, неограниченного никакими законами?